Когда он, наконец, сорвал с глаз повязку, задние огни Симки давно уже скрылись в темноте. Еще час понадобился ему на то, чтобы освободиться от веревок, а в душе у него тем временем бушевали панический страх, яростный гнев и радость, что он уцелел. Тучи мало-помалу рассеивались, месяц и звезды осветили силуэт мельницы, несколько домов вдалеке и матовое зеркало воды в Неуве-Мейер. Злоумышленники на Симке возвращались другой дорогой. Они доехали до мельницы и свернули направо к городу. Как и волк, они не забыли снять маски. «Они пойти ли мне с тобой?» — сказал утенок Дональд, когда они остановились у дома Микки Мауса на Ньюфстрат. «Ты что, спятил?» «Такого уговора не было», — раздраженно зашептал Микки Маус, с ненавистью глядя на своего сообщника. «Только чтобы пожелать Кори доброго утра», — поддразнил утенок Дональд. «А тебе вовсе не обязательно с ней здороваться. И без тебя обойдемся», — заорал Микки Маус, захлопнув, что есть силы, дверцу машины. И, словно опасаясь, что утенок Дональд последует за ним, побежал к дому, на ходу достал из кармана ключ, через плечо еще раз оглянулся на дружка и быстро исчез за дверью. Утенок Дональд ухмыльнулся и пробормотал. «Ха, паренек ревнив, как павиан». «Впрочем, не без оснований», — подумал он, включая зажигание. «Кори милая девчонка и от меня без ума. Зря только она ведет себя так, что это всякому бросается в глаза». Ехал он быстро, однако неукоснительно соблюдая правила уличного движения, пока не добрался до дома на Лейстервег, где жил волк, и поставил машину точно на ее место. На длинной, хорошо освещенной Лейстервег не видно было ни одного автомобиля, ни одного пешехода, ни даже кошки. Вдали на перекрестке с бульваром Кеннеди успокоительно мигал желтый глазок светофора. Повсюду, казалось, царил покой. Из предосторожности он вошел в подъезд и вызвал лифт, как если бы был жильцом этого дома. Кто его знает, вдруг у окна одной из квартир стоит какой-нибудь болван, да глазеет по сторонам, еще начнет удивляться, что человек вылез из машины, поставил ее на стоянку, а сам на своих двоих поплелся к центру города. Лифт, очевидно, спускался с верхнего этажа, и в ожидании его утенок Дональд нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Пока ехали, он чувствовал себя в безопасности, но здесь, возле дома волка, земля горела у него под ногами. Хорошо бы никто его тут не увидел. У волка уже был привод, а так как маленький толстяк, которого они обчистили, уж, конечно, сообщил в полицию, сюда могут в любую минуту нагрянуть, чтобы выяснить, чем волк занимался сегодня вечером. Ну, а он тоже свалял дурака, хотел поздороваться с Кори. Правда, он хотел это сделать главным образом для того, чтобы поглядеть, как отнесется к этому Ролф, чтобы поддеть его. Ну вот, слава богу, и лифт. В эту минуту входная дверь открылась. Утенок Дональд обернулся и похолодел от ужаса. В подъезд вошел молодой полицейский. У него было приятное круглое лицо и светло-голубые глаза. Типичный образчик здорового, симпатичного молодого полицейского. Но утенку Дональду он показался сущим дьяволом. Рука его потянулась к карману куртки. «Извините, мэнэр, я только хочу предупредить, что вы забыли выключить в машине свет. К утру аккумуляторы могут сесть». Утенок Дональд вытаращил на него глаза, пробормотал, как во сне. «Большое спасибо, что предупредили». Выскочил из парадного и побежал к проклятой машине. Полицейский двинулся за ним. Он был новичок и еще не обладал достаточным профессиональным опытом, чтобы судить о людях по выражению их лица. «Мы с коллегой ехали вон с той стороны и заметили вашу оплошность. К счастью, успели вас предупредить», — оживленно объяснял он. «Чрезвычайно любезно с вашей стороны», — сказал утенок Дональд, теперь уже овладев собой. «Большое-большое спасибо». Он выключил свет и опять вошел в подъезд, стараясь казаться человеком солидным и уравновешенным. Он торчал на пустом чердаке до тех пор, пока не взошло солнце. Выйти ночью на улицу, где разъезжали патрульные машины с услужливыми полицейскими, он не отважился. Херман ван де Хофф склонил свою рыжую голову над задачей по физике. Почему на прилагаемой схеме максимум пульсирующего постоянного напряжения меньше максимума переменного? Условия задачи были отчасти схожи с настроением его и его друга Рика Лефебера, и во всяком случае вполне соответствовали накаленной душной атмосфере в комнате Хермана, которую часами немилосердно жгло солнце. Теперь оно почти скрылось за кедрами примыкавшего к дому сада. Было 8 часов вечера 30 августа, и все же температура стояла выше 20 градусов. Казалось, лето напоследок решило загладить свою вину за бесконечную цепь океанских циклонов, которые начисто испортили все каникулы. У учеников гимназии, расположенной возле бургомистерского парка, 2 дня назад начались занятия, и у шестиклассников уже не было времени бездельничать или учиться спустя рукава. Предстояли напряженные выпускные экзамены, от которых зависело, попадешь ли в список зачисляемых в университет или станешь безработным. Впрочем, у юношей, находившихся в этой захламленной, однако уютной комнате со светло-зелеными книжными полками и множеством красочных плакатов по стенам, в голове было нечто совсем другое, а не мысли об ожидавшем их не столь уж розовом будущем. «Ну что ты об этом думаешь?» — нетерпеливо спросил Рик. Он постоянно замышлял всякие авантюры. Вот и сейчас предложил великолепный план и все возражения отметал как бессмысленные. Херман был более осмотрителен и осторожен, и зачастую ему удавалось перекрыть поток безудержных, порой весьма рискованных проектов товарища. «А что ты сделаешь, если она придет?» — колебался Херман. «Подцеплю рыбку на крючок, конечно». «Не так это просто, как тебе кажется. Труда, по-моему, не из такого теста, чтобы пойти у тебя на поводу. Не забудь, я проучился с ней уже 5 лет с 1-го класса. Ты просто не понимаешь ее характера. Знаешь, ты ее самый больший год». Рик отличался редкой самоуверенностью, чему немало способствовала его наружность. У него было довольно красивое лицо, веселые карие глаза. И вдобавок он был парень не глупый. «К сожалению, ум его направлен не туда, куда надо», — подумал Херман. Глядя на озабоченное лицо товарища, Рик ухмыльнулся и хлопнул его по плечу. «В женщинах я разбираюсь. У меня однажды была такая...» Он прищелкнул языком, а Херман бросил на него взгляд, в котором восхищение смешивалось с брезгливостью. «Как это понять?» — сухо спросил он. «А вот так. Не успел я запереть на ключ свою комнату, как она уже сняла с себя все, что на ней было. У тебя дома?» — недоверчиво спросил Херман. «Точно. Неоценимое достоинство современных предков заключается в том, что они работают не дома». Херман представил себя на месте Рика, но у него не было современных родителей, и жил он у богатой тетки со старомодными взглядами. Почтенная дама обладала нюхом ищейки, когда дело касалось каких-нибудь безобразий. Намеки Рика волновали Хермана и одновременно злили. Его учили подавлять подобные чувства и уж во всяком случае не выставлять их на показ, а поэтому рассказы о них были ему неприятны. Впрочем, у него были и другие возражения. «По-моему, это нечестно. Пиши записку сам. Не выйдет. Не умею копировать почерк. Если я напишу, она сразу заметит, что записку писал не Хэнк. А ей не покажется странным, что он шлет ей записки. Нет, конечно. Она сразу клюнет. По уши втрескалась в этого парня. А он куражится. Всех девчонок в классе одну за другой сводит с ума». Рик захихикал. «Прямо как Дон Жуан. Помнишь оперу Моцарта, которую мы в прошлом году студировали с контрабасом? Чертовски жаль, что теперь у нас уже не будет музыкальных занятий».